Второе. Сам процесс – порождение заботы о цели для других. Здесь три части. Из них первое – культивирование любви. Объект созерцания при освоении любви – лишенный счастья существа. Выражение любви – это думание. Почему бы им не встретить счастье? Пусть они обретут счастье. И я помогу им обрести счастье. Польза любви объясняется в царе Самадхи. Заслуги. Постоянно подносимых Буддам даров бесчисленных, в бесчетных землях Будд, не достигает даже части тех заслуг, которые возвращенная любовь приносит. Здесь говорится, что от любви гораздо больше благих заслуг, нежели от постоянного подношения величайших даров Буддам в бесчисленных их землях. В устройстве земли Манджушри поведано,